Измените же ваши привычки не писать писем. Брат ваш Лев Толстой. Лиза, получив это письмо, с грустной улыбкой, задумавшись, сидела над ним. «Зачем Лев Николаевич пишет ей, что ему очень хорошо живется?» — думала я. «Да еще поминает о Соне, что надеется, что и ей так же. Это не может быть приятно Лизе. Как это не понять?» Мне вообще не нравилось его письмо. Я не находила в нем его обычной простоты. «Все ненатурально, все выдумано», — говорила я себе. Но, к счастью, о своей критике я ничего не написала ему. В том же письме Лев Николаевич и Соня пишут мне шуточное веселое письмо вдвоем. «Лев Николаевич, Татьяна, милый друг, пожалей меня. У меня жена глупая». «Глу», — выговариваю я так, как ты выговариваешь. «Соня, сам он глупый, Таня». «Лев Николаевич, это новость, что мы оба глупые, очень тебя должна огорчать. Но после горя бывает и утешение. Мы оба очень довольны, что мы глупые, и другими быть не хотим». «Соня, а я хочу, чтобы он был умнее». «Лев Николаевич, вот озадачила-то. Ты чувствуешь ли, как мы при этом, раскачиваясь, хохочем? Мне жалко, что вырезали из себя шишку. Пришли мне кусочек». «Мне вырезали из горла гланды». «Или уж ее свезли на Ваганькова и поставили крест с надписью: „Прохожий, расстегни манишку, чтобы удобнее вздыхать, взгляни на Танечкину шишку и не садись здесь отдыхать“». Соня говорит, что это оскорбительно писать тебе в таком тоне. «Это правда. Так слушай же, я скажу серьезно. Место твоего письма, где ты пишешь о том, что тебе в темноте представляются Васенька, Поленька, я и Соня без руло в дорожном платье, прелестно». Примечание. Бархатное руло носили на голове, на него начесывали волосы. «Я так и увидал в этом твою чудную милую натуру смехом и с фоном поэтической серьезности. Такой другой Тани, правда, что не скоро потрафишь, и такого другого ценителя, как Лев Толстой. Целую руки мама и обнимаю папа и Пандигашек, и Сашу». Примечание. Пандигашек — меньших детей. Отец очень желал, чтобы Толстые, приехавшие в Москву, остановились у нас. Но, боясь неловкости при встрече двух сестер и Льва Николаевича с Лизой, он пишет Соне 5 октября 1862 года. «Насчет Лизы будь совершенно покойна. Она также очень желает, чтобы вы жили у нас, и ты увидишь, как она радушно обоих вас обнимет. Она совершенно покойна и так обо всем умно рассудила, что я не могу довольно на нее нарадоваться. Будь уверена, что она от души радуется твоему счастью. Сделай одолжение, мой ангел, напиши ей ласковое письмо. Я вижу, что она этого ждет и желает. Забудь все неприятные встречи, которые бывали между вами. Ты так добра, что и не должна этого помнить». Когда папа писал это письмо, я вошла зачем-то в кабинет. «Таня, подойди сюда. Я прочту тебе, что я написал Соне о Лизе, и как я уговариваю их остановиться у нас», — сказал отец. Отец прочел мне все письмо. Когда он дочел до места, где он пишет, что Лиза все забыла и радуется счастью Сони, я прервала его. «Папа, Лиза совсем не радуется счастью Сони и не желает, чтобы они остановились у нас», — сказала я. «Что ты говоришь? Ты ошибаешься? Она очень доброжелательно относится к Толстым», — сказал он. «Она, может быть, старается доброжелательно относиться к Толстым, но ей это не удается. И это доброжелательство было бы очень странно в ней», — сказала я. «Ничуть не странно, а вполне натурально. Лиза рассудительна и добра. А ты вот будешь болтать такой вздор и только повредишь их отношениям», — отвечал отец. Я заметила, что рассердила отца.